Глава 7. Диана. На работу я шла с чувством неясной гнетущей тревоги. Вчера, вернувшись из ТРЦ, хотела позвонить Ане, но так и не позвонила. Боялась, что разревусь в трубку, как конченая истеричка. В итоге сидела и смотрела на присланную мне Игорем фотографию иллюзии счастья. А рядом лежал альбом со снимком УЗИ и пинетками. Надо было удалить фото, чтобы не травить себе душу. Надо было. Только вместо этого я добавила ее в избранное. «Привет!» — поздоровалась со мной Вика, когда я вошла в кабинет, и не успела я рот раскрыть, добавила. «Тебя в отдел кадров вызывают. У них что-то срочное». Я удивилась. «В отдел кадров? Что им от меня нужно, они не сказали?» «Нет!» Только чтобы ты зашла сразу, как появишься. Сидящая за столом женщина подняла на меня безучастный взгляд. «Я из отдела рекламы. Диана Лебедева. Вы просили зайти?» «Да». Она достала из стола трудовую книжку и положила перед собой какие-то бумаги. «Мне нужна ваша подпись». Я подошла ближе, не понимая, что еще за подпись от меня потребовалась. «Вот здесь». Женщина ткнула пальцем. Я взяла листы и с недоумением посмотрела на кадровичку. «Это какая-то ошибка». «Какая еще ошибка? Сегодня утром Константин Олегович подписал приказ о вашем увольнении. Никакой ошибки. Распишитесь, пожалуйста, чтобы я могла отдать вам трудовую книжку». Недоумение перешло в непонимание. Непонимание в иррациональный испуг. Меня как ледяной водой облили, ударив перед этим наотмашь. «Константин Олегович?» Глаза женщины наполнились сочувствием. «Вы не знаете о своем увольнении?» Я покачала головой. «Я сейчас», — сказала сбивчиво и бросилась к двери. Не помня себя, пролетела по холлу и ворвалась в приемную Игоря. «Увольнение?» «Подписал приказ?» Я ничего не понимала и не хотела понимать. Увидев меня, секретарша встала из-за стола и преградила дорогу. «Мне срочно нужно поговорить с Назаровым». «Константин Олегович занят». «Это срочно», — сказала я настойчивее. «Скажите ему, что пришла Диана Лебедева». Она смерила меня взглядом и нехотя сняла трубку. «К вам, Лебедева», — сказала она. «У нее что-то срочное». «Да, да, Константин Олегович, я все поняла». Закончив разговаривать, она снова посмотрела на меня и повторила. «Константин Олегович занят. Он просил передать вам, что все нюансы указаны в приказе. Увольнение одним днем с выплатой трехмесячного оклада». Она смотрела на меня так, что я чувствовала себя словно на рентгене. Еще вчера секретарша Игоря готовила мне кофе, а сегодня в ее глазах читалось превосходство. Увольнение с трехмесячным окладом. Он вышвырнул меня, ничего не сказав, и заплатил как дорогой шлюхе. Очень дорогой шлюхе. На глазах стали наворачиваться слезы. Не желая показывать их, я развернулась и молча вышла в холл. Шла все быстрее и быстрее, пока не оказалась в туалете. И только там, закрывшись в кабинке, позволила себе расплакаться. «Сволочь! Так, значит!» «Решил избавиться от меня, как от использованного презерватива?» Кидая вещи в пакет, я не могла перестать реветь. Слезы переставали течь на считанные секунды и бежали снова, а сочувственные взгляды коллег действовали на нервы. «Может, это из-за проекта?» — тихо спросила одна из девочек. «Диан...» «Не надо». Оборвала я ее неоправданно грубо. Всхлипнула и захлопнула опустевший ящик стола. «Пожалуйста, просто не надо ничего говорить», — попросила уже мягче. «Я...» «Все в порядке. Найду новую работу». Хотелось, чтобы меня не трогали, не разговаривали со мной. Хотелось, чтобы все оставили меня в покое. Любовь и ненависть смешались в сердце и превратили его в нашпигованный гвоздями кровавый комок. Я ненавидела Игоря так, как не ненавидела никого до этого дня. Напоследок Вика приобняла меня и сказала дежурная: «Все образуется». Образуется, да. Обязательно. Пока шла к лифту, все еще надеялась, что Игорь догонит меня и хоть что-нибудь объяснит. Но этого не случилось. Мужчина, с которым я спускалась, усердно отворачивался, делая вид, что не замечает моих слез. Я почти дошла до двери, и тут ручка пакета порвалась. Вывалившаяся чашка ударилась о плитку и разлетелась на куски. Я принялась подбирать все с пола, случайно подняла голову и столкнулась взглядом с Игорем. Он стоял метров в 30 от меня и просто смотрел. У меня затряслись руки, задрожал подбородок. Резко отвернувшись, Игорь пошел в другую сторону, а я едва не взвыла от новой волны обиды, боли, любви и ненависти. «Возьмите». Уборщица подала мне новый пакет. Я взяла, кивнув в благодарность. Кое-как запихала все, что осталось в разорванном, и рванула к двери. Слезы размывали картинку, мешали дышать, буквально душили. На улице ветер швырнул в меня пылью. Я сделала шаг и вдруг услышала детский плач. Повернулась. Серебристая иномарка была открыта. Рядом с ней стояли Света и Полина. «Хватит!» Света дернула Полину за руку. «Хватит верещать», я сказала. «Надоело уже орать». Малышка зашлась сильнее. Лицо жены Игоря исказило злоба. «Прекрати!» — прикрикнула она. «Либо ты успокоишься, либо я тебя здесь оставлю». Меня как плетью хлестнули. Кровь закипела, и я, не думая, пошла к ним. «Проклятая стерва!» «Мне больно!» — всхлипнула Полина. «Не хочу!» «Да мало ли что ты не хочешь, я сказала!» Света повернулась в мою сторону и замолчала. Ее глаза сверкнули, губы сжались, а от лица как будто отлила краска. Слезы все еще мешали дышать, но вместе с тем делали меня злее. Я оттолкнула Свету в сторону и подхватила Полину на руки. Малышка прижалась ко мне, захныкала в шею, а я повернулась к жене Игоря. Или Константина Олеговича. Да мне уже плевать. «Ты что, не видишь, что пугаешь ее? Мозгов хватает только на то, чтобы маникюр менять?» Полька продолжала хныкать, чувствовала напряжение и никак не могла успокоиться. Я нежно погладила ее, пытаясь унять собственный гнев. «Ты кто такая?» — отмерла Света. «Какое ты вообще?» «Мама!» — схлипнула малышка и обхватила меня ручонками. «Мама Дина!» Начиненные болью остатки сердца затрепетали. Я готова была забрать эту маленькую девочку и исчезнуть вместе с ней, но ее мать, опомнившись, зашипела гадюкой. «Ты кто такая?» «А, я тебя в офисе видела!» Она дернула меня за рукав и силой отобрала Польку. Та заплакала в голос, потянулась ко мне. «Успокойся!» — шикнула Света. «Не ори! Что за девчонка?» «Мама!» — потянулась ко мне Полина, но Света опустила ее на асфальт. Грубо, разве что не швырнула. Я хотела снова взять ее на руки. «На работу можешь завтра не приходить», процедила Света, отстраняя дочь. «Чтобы тебя в офисе больше не было. Сунешься, я тебя задавлю, как муху». Она захлопнула машину и потащила рыдающую дочь за собой. Полька упиралась, изгибалась, и ее плач был единственным, что я слышала. Стояла и, смотря на них, кусала губы. «И эту суку он предпочел мне? Этого он хотел?» Я не понимала, как тот Игорь, которого я знала, мог жениться на такой твари? Деньги? Да будь он проклят вместе со своими деньгами. Если бы он душу дьяволу продал, было бы и то не так мерзко. Света и плачущая Полинка скрылись за дверьми бизнес-центра, а я все не могла прийти в себя. Мимо в считанных сантиметрах от меня проехала машина, и это заставило меня вспомнить, что я стою посреди дороги. Сил не осталось, из меня словно вынули душу. Я опустилась на бордюр и накрыла лицо руками. Но слез больше не было, только гложущая изнутри пустота. Полинкина «мама» так и звучала в ушах. «Мама, мама, мама». Я должна была быть мамой. И стала бы, если бы Игорь не пропал. А теперь я никто. Ни жена, ни любовница, ни мама. Несколько дней я была сама не своя. Думала, что смогу забыть, переступить и пойти дальше, но... Каждая мелочь напоминала о прошлом. Шторы, чашка Игоря и даже раскуроченный водопроводный вентиль. Откуда он мог знать, где он? Случайность? В случайности я не верила с подростковых лет, когда лучшая подружка подставила меня ради хорошей оценки. Тогда это казалось трагедией, а сейчас — мелочью. Трагедия была в другом. «Я так не могу», — сказал я, появившийся по первому моему звонку Аньке. Вместо слов подруга молча обняла меня. «Я все же абсолютная дура». Слезы подкатили резко, и я обняла Аню в ответ. Давно надо было позвонить ей, а не корчить из себя сильную. «Дело в нем?» — спросила Аня громким шепотом. Я кивнула и, отстранившись, вытерла слезы. В последние дни я не могла спать, не могла есть. Как живу, и то не знала. Анька взяла меня за руку. «Ты пробовала с ним поговорить? Вот прям в лоб?» «Нет», — горестно ответила я. «Я хотела, но...» «Но?» «Просто но». «А что в твоем случае, есть еще какие-то но?» — спросила подруга, въедливо смотря на меня. Я промолчала. «И правда, какие в моем случае могут быть но?» «Я потеряла все. Душу, сердце, веру, ребенка. Потерять Игоря? А разве он еще мой? Может, он моим-то и не был никогда?» Анька ушла поздним вечером, а я осталась наедине с воспоминаниями. Даже лучшей подруге я не показывала альбом с пинетками. Это было больным, личным, принадлежащим только мне одной. Глубокой ночью, сидя в кухне, наедине с чашкой остывшего кофе, я надела пинетки на большой и указательный палец. «Маленькие ножки идут по дорожке», прошептала, изображая нетвердые шаги. Засмотрелась на собственную руку и сжала пальцы в кулак. С ними в кулаке оказались и пинетки. Не сдамся я просто так. И дело не только в чувствах. Дело во мне. Мне нужны ответы. Иначе я так и буду сходить с ума. Потерянная, я шла к бизнес-центру. Что, если Игоря нет? Что, если он опять не захочет меня видеть? Что я могу сделать? Мыслей было так много, что они заполонили голову. Прошлое, настоящее. А в будущем черная дыра. До дверей оставались считанные метры, когда тишину разрезал пронзительный гудок. Я только успела повернуться. Прямо на меня мчалась машина. Рывок. Я ударилась обо что-то твердое, из легких вышибло воздух. «Спаси!» — сказала было и осеклась. К себе меня прижимал Игорь. Так крепко, что я не смогла бы вырваться, если бы даже захотела. Он ничего не ответил, но и не выпустил меня. Стоял и смотрел. И взгляд его был в точности таким, как раньше. «Игорь», — прошептала я. «Игорь, объясни». «Пойдем», — сказал он и, взяв за локоть, повел меня к стоящей метрах в пяти машине. И я пошла, ничего не спросив. Только перед тем, как сесть, посмотрела на него. «Игорь», — шепнула снова. Его глаза приобрели особенное выражение. «Садись в машину, Диана», — приказал он и, подтолкнув меня, захлопнул дверцу.